Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Я – демон. Глава 1. Королевство Нифердорс расположилось на богатых плодородных землях. Неоглядные зеленые просторы, дремучие таинственные леса, чистейшие реки и умеренный климат. Прекрасное место для жизни простого человека. И сегодня, на зеленой бескрайней равнине Нифердорса, щедро усыпанной полотном ярких цветов, у самого подножия пугающих вековых деревьев леса смерти стояли две армии. С одной стороны поля – люди королевства Нифердорс, с другой – зверолюди клана Тяжелой Лапы. 30 000 живых существ готовы были разорвать друг друга, вспахать цветочный луг в бесчисленные рытвины и бездонные борозды. Сегодня поле битвы окрасится в цвета весенних тюльпанов и ягод спелой вишни, впитав в себя слезы и кровь погибших воинов. На одной из противоборствующих сторон протяженной равнины стояли тысячи нифердорцев. Их красивые стройные ряды сияли под полуденным солнцем, отбрасывая яркие отблески начищенных металлических доспехов. Сочная трава под крепкими ногами воинов утопталась в грязь. Цветы опали, усыпав собой еще влажную после дождя землю. На левом фланге армии людей громко фыркали кони, желающие уже сорваться вперед. Верхом на них сидели самодовольные кавалеристы, элита королевства Нифердорс. Правый фланг занимали лучники. Легкие кожаные доспехи позволяли им быть более мобильными на поле битвы, и сегодня они не меньше остальных внесут свою лепту в предстоящий акт сражения. В авангарде стояли копейщики. Тысячи их копий упирались в небо подобно древесному лесу. Им было уготовано остановить первую вражескую волну. Среди них не было трусов и малодушных. Отважные и даже безумные, они были непроходимой стеной на пути армии врага. Позади копейщиков расположились пехотинцы. Основная ударная сила и не менее значимая. Весь костяк начинающих и амбициозных мечников был именно здесь. За мечниками были не менее амбициозные маги. Некоторые из них еще учились на последнем курсе Академии Королевства, но уже принимают участие в сражении. Сегодня армия Нифердорса прибыла на равнину у Леса Смерти отстаивать свои территории. Тысячи воинов были готовы к кровопролитному сражению с кланом Тяжелой Лапы. Кланом, состоявшим из нескольких могучих родов, и способным вести войну с королевством людей. Тяжелая Лапа пришли с востока. Завоевание для них сама суть. Война их жизнь, сражение, отрада. Самурайские доспехи, покрытые красной краской. Нагрудники, украшенные эмблемой в виде черной лапы, как отличительный знак клана. Зверолюди были настоящими кудесниками боя на мечах. Но главная их сила была в возможности превращения в форму зверя. Жаль, обладали ей далеко не все бойцы, лишь элита. Вожак зверолюдей вознес черный клинок к небесам, выкрикивая пламенную речь о новой битве и возможности засиять подобно звездам. В это время, на стороне нифердорцев, мастер клинка, управляющий армией людей, проскакал на белоснежном жеребце вдоль первых рядов могучих воинов, вознесся огромный меч вверх. Крепко слаженные пехотинцы ударяли в свои громадные толстенные щиты, выбивая слаженный ритм. Дум, будум, дум, будум. Копейщики вбивали копья глубоко в землю, поддерживая заводной ритм. Дум, будум. Мастер клинка остановился посредине многотысячной армии. И гул звонких ударов утих. Он насмотрел вояк цепкими голубыми глазами. Усиливающийся ветер, несший на место сражения тяжелые черные тучи, трепал его короткие багровые волосы, как и алый плащ, бессменно прошедший сотни кровавых битв. Предводитель людей был лейтенантом 3-го ранга и уже готовым получить капитана. Он, несомненно, заслуживал уважения и величия, ведь получить ступень мастер клинка считалось великим мастерством. И если взять 1000 людей, всего лишь один из них сможет подняться на эту ветвь развития, остальным же суждено остаться на ступенях ловкач и умелец. Офицер вгляделся в потемневшее небо. Солнце больше не проникало через серые тучи. Становилось прохладнее обычного. Молодой мужчина посмотрел на своих капралов, затем и на остальных воинов. На стороне нифердорцев воцарилась тишина. Лейтенант, набрав воздуха в грудь и усилив голосовые связки потоками маны, прокричал перед воинами во всю глотку. «Нифердорцы!» Раздалось по равнине подобно грому. «Мои храбрые нифердорцы! Прогоним же зверей с наших земель! Да возрадуются боги сегодняшней крови! За славу и мир! За славу и мир!» Раздался в ответ рев тысяч глоток. Сама земля затряслась под громогласными криками людской армии. За Амир, за Нефердорс, за лейтенанта. Над равниной прогудел рог, знаменуя о начале смертоносного сражения. В километре же от начинающейся битвы, в одной из скрытых пещер спал новорожденный демон, Миллиметров. Простонал он довольно-таки человечно от громкого шума. «Кто так орет с самого утра?» Прохрипел демоненок сухим горлом. С трудом перевернувшись, он широко зевнул и потянулся прямо на своем ложе. «Не, пожалуй, посплю еще». Лег он на другой бок и засопел. Так прошло несколько часов, и демоненок проснулся. Что-то неприятно покалывало его лицо, да и запах был неуместный и странный. Совсем не похожий на кондиционер, с которым стирается постельное белье. Демон приоткрыл один глаз. «Солома». Подумал он, что ему причудилось, и открыл второй глаз. «Ну да, она самая. Погоди». Он резко подорвался с настила и ударился головой о низкий каменистый потолок. «Вашу ж мать! Ай!» Потер демон макушку головы и оглянулся. Перед глазами была то ли пещера, то ли землянка. Низкий каменный потолок, в котором он едва умещался, стоя на согнутых ногах. В углу постелена солома, рядом еще две таких лежанки. При всем этом, голову демона кружило, перед глазами все расплывалось. «Какого хрена? Это типа пранк. Я помню, как вчера изрядно выпил. Может, пацаны решили пошутить. Ну, я им устрою». Пусть он немного излился, но через силу улыбнулся. Парень не ожидал такого розыгрыша. «Ну ничего, я готов ко всему, что они подготовили дальше. Может, сейчас ворвутся стриптизерши, как в прошлый раз. Надеюсь, с аспирином и бутылкой минералки». С хорошим настроением демоненок увалился на солому и закинул руки под голову, ожидая сюрприза. Его немного поташнивало, но было терпимо. Где-то в помещении уже слышались приближающиеся возгласы. «Видимо, это ребята. Ну ок. Притворюсь, что сплю. Просто подыграю им». В другом помещении раздались крики. «Режь ему ноги». «Да, огнем его. Слева еще один. Молодняк оставь. Дави, суку. Этого забирай тоже». Демоненок улыбнулся. «Ничего себе они там устроили. Крики и вопли такие реалистичные. Прям театральное представление, ей-богу. На каком-то странном языке еще. Хех». В его каморку вбежали двое солдат в легких сверкающих доспехах. «Хаш. Гаси, ублюдка!» — выкрикнул Верзила с молотом. «Ага!» — оскалился второй в пиздец каком пугающем оскале. Демон сглотнул нервный ком. Он, конечно, понимал, что все это розыгрыш, но поджилки реально затряслись. Уж больно злые актеры попались. Видимо, им хорошо заплатили. Или они так хорошо вошли в роль. «Такого я еще не видел. Отставить!» — выкрикнул третий голос. «Хватай его с теми двумя!» «Есть, командир!» Отозвался мужик с молотом. Он подбежал к новорожденному демону и пнул ногой в живот. «Пха!» Вылетел из малявки воздух вместе со слюной. «Вы, пха! Что вы делаете?» Хотел сказать он, но из его рта вылетело что-то несуразное. Его грубо и без всяких любезностей схватили за волосы. «Не рыпайся, сученыш!» Потащил демоненка по полу вояка в доспехах. «Отпусти и! Я тебе сейчас в ебасину дам, твою мать!» Крикнул он, что есть сил. Но снова вырвался нечеловеческий крик. «Какого хрена? Что с моим горлом? Какой говорливый, а?» Оскалился напарник ловца и пнул малявку сапогом в морду. Демона вырубило. Сегодня на одно из скрытых гнезд низших демонов набрел отряд разведки. Люди, победившие в сражении со зверолюдьми, двигались в свои земли, город Нефердорс, огибая таинственный лес смерти. Но по случайности или же нет, один из разведчиков заметил небольшую группу демонов. И кто бы мог подумать, что в землях Нефердорса окажутся темные отродья. Их не видели уже десятки лет. Звуки сражения выдали серокожих низших, трое демонов отбивались от стаи лютоволков. Солдаты Нефердорса не стали сразу убивать низших, желая выследить их гнездо. Серокожие были самым слабым видом, относящимся к демонам. Выследив демонов и их пещеру, небольшой отряд людских воинов принялся к тотальной зачистке. Крупных особей вырезали без промедлений. Молодняк же взяли в плен. В былые времена молодые демоны использовались в экспериментах, да и в ручном труде, возделывании полей, чистке дерьма в конюшнях и другой черной работе. Когда низшие демоны взрослели, а это происходило намного быстрее, чем у расы людей и уж тем более эльфов, то их отсылали на рудники, и там они действительно оправдывали свое звание демонов, работая сутки напролет. Они были крепче, чем люди, и живучи, так что им не давали спуску. Тех же, кто пытался бастовать, отправляли на городскую арену биться с такими же отродьями тьмы из других королевств. Сейчас же молодняк были чуть ли не диковинкой в королевстве людей. Солдаты приближались к городу Нефердорс, и он, являясь столицей королевства, был поистине огромен. Тысячи каменных построек разной этажности, так похожих на средневековую Европу, многочисленные организации и учреждения, гильдии и торговые службы. Как и во многих других королевствах, столица состояла из трех кольцевых уровней, разделенных высокими стенами. На первом уровне кольцевого ограждения жили простые люди, мелкие предприниматели и торговцы, простые рабочие и крестьяне. Проживали здесь и бедняки, заселяя целые кварталы вместе с сиротами войны и обанкротившимися семьями. На втором уровне столицы жил средний класс, крупные торговые и производственные гильдии, офицеры со своими семьями, маги и ученики академий, успешные авантюристы. Третий же уровень заселяла элита города, сливки общества, высшие аристократы и владельцы этих земель, хозяева гильдии и торговых палат, высшие офицеры и лучшие воины королевства. Жизнь на трех уровнях различалась слишком контрастно, но все уже привыкли к такому укладу. Умеешь делать что-то лучше других, дока в своем деле. Добро пожаловать к лучшей жизни. Все в твоих руках. Каждый мог подняться на уровень выше, другой вопрос, сможешь ли ты обеспечить себе здесь жизнь, ну или купить дом. И вот, новость о победе лейтенанта Фазаха и его отряда, разлетелась по всему миллионному городу. Еще бы. Сразить отряд клана Тяжелой Лапы стоит похвалы и наград. Да и вожак зверолюдей был искусным воином. Не каждый решался сойтись с ним в поединке. Но, видимо, в прошедшем сражении удача была на стороне Фазаха. Молодой демоненок стал приходить в себя. Он почувствовал легкое раскачивание и ужасный запах. Даже вонь. Юный демон приоткрыл глаза. Пространство еще было мутным, будто он смотрел через запотевшее стекло. Немного сосредоточившись, демон наконец сфокусировал взгляд своих алых глаз. Он ехал в телеге, чьи колеса неприятно скрипели, явно указывая на нехватку смазки. Рядом с его лицом растеклась темно-бордовая лужа. Демоненок перевел взгляд к источнику подсохшей жидкости и увидел лежащее убитое существо. «Чё за?» — отскочил он к прутьям клетки, ударившись спиной. «Что за хрень?» Демон заозирался по сторонам. Высокая клетка с поржавевшими металлическими прутьями, сверху частично накинута старая ткань наподобие полога. Через откинутый уголок, закрывающий его ткани, было видно деревья и зеленую траву. Поляна. Или лес. Что происходит? Что это за чудище? Эй! Подергал он прутья, но те не подавались. Эй, черт возьми, это уже ни хрена не смешно. Открывайте вашу мать. Внезапно он понял, что что-то не так, снова из его горла вылетала не человеческая речь, а противное шипение. Но не это так насторожило мальца. Он посмотрел на свои руки. Что, что это? Пошевелил демоненок длинными зелеными пальцами с острыми когтями. Это, не мои родные руки. Что все это значит? Крикнул он истерически. Его сердце забилось быстрее, испытывая тревогу и страх. Алые глаза с опаской посмотрели вниз, на живот и ноги. Зеленая, местами бугристая кожа, на коленках наросты будто хрящи, и такие короткие ноги. Сердце забилось сильнее. Он нечеловечески запаниковал. Что со мной? Мое лицо? Нет-нет. Трогал демон уши и рот. Такие длинные, а зубы острые. Он непроизвольно сравнил себя с бездыханным телом рядом. Неужели я такой же? Откройте. Заорал малый во всю глотку. Помогите. Мне нужно в больницу. Грег обратился к пешему вояке один из всадников. Успокой зверушку. На нервы действует. Да, господин капрал. Отозвался помощник кавалериста и подбежал к телеге в заднем ряду, где везли провизию и пленных. Мужчина откинул полог и ударил по решетке сапогом. «Заткнись, сученыш!» В ответ ему послышалось эмоциональное шипение и размахивание лапами от новорожденного демона. «Вот чертенок!» Сплюнул мужик и просунул между прутьями клинок, ткнув острием в плечо отродья. Ох и разорался пойманный молодчик, будто ему ноги отрезали. Грег заозирался. Не видит ли капрал и ткнул мечом еще раз, но демон не утыкался. «Да заткнись ты уже, сука!» — злился воин, тыкая мечом уже в ноги мальца. Еще несколько тычков и пойманный демон, истекающий кровью от нескольких глубоких ран, умолк. «Так-то лучше, чернь!» Полог снова закрыл клетку, маленький же демон потерял сознание. Примечание. Глава 2. Армия людей возвращалась к городу Нефердорс. Огромные высокие стены многомиллионного города встретили прибывших своим величественным видом. Белые, неприступные. За всю историю столицы никто так и не взял их штурмом. По крайней мере, на памяти проживающих здесь жителей. Стражники, увидев приближающиеся знамена лейтенанта, тут же кинулись разгонять толпу у главных врат. «С дороги!» — кричал сержант, отпихивая толпу крестьян и заезжих торговцев. «С дороги! Пропустите! Лейтенант Фазахванштейн возвращается!» Люди послушно расступались в стороны, пропуская всадников, промчавшихся на большой скорости. Фазах не бросил и взгляда на рядовых стражников. Не принято было высоким чинам общаться с простыми стражниками. Не по рангу, да и не по времени. За лейтенантом и кавалерией вереницей тянулась остальная часть армии. Тысячи вояк топтали уже высохшую брусчатку, уложенную с пригородных троп к городу. Фыркали кони и рычали ящеровозы, тащившие обозы. Скрипели колеса на деревянных телегах. В них был слышен стон раненых воинов и избитых пленников. В прошедшую битву были пойманы десятки зверолюдей. И об участи их можно только сожалеть. Большинство из членов клана Тяжелой Лапы отправится на строительные и сельскохозяйственные работы в виде пожизненных рабов. Остальные же на утеху народу, на арену. В одной из повозок в себя пришел новорожденный демон. Он раскрыл алые глаза, чувствуя боль и тошноту. Захлопал он глазами, смотря на продырявленный полог. Сквозь него пробивались яркие лучи полуденного солнца, грея его кожу своим мягким теплом. Приснится же такое. Потер он свои глаза, думая, что произошедшее с ним недавно, всего лишь страшный сон. Что? Увидел он свою когтистую лапу. Его сердце истерически забилось. Нет, не может быть, не может быть, нет. Руки парня дрожали. Он не мог поверить происходящему. Ведь вчера он отдыхал на яхте с толпой девушек и близкими друзьями, а сегодня? Сегодня он в теле страшного существа. Нужно успокоиться. «Возьми себя в руки», — успокаивал себя демон-мальчишка. «Должно быть какое-то логическое объяснение». Парень задумался, но сколько бы он ни думал, ничего путного так и не вышло. Каким образом он стал чудищем? Да еще те мужики с мечами. И сейчас он сидит в клетке, словно пойманный зверь. Мне нужна информация. Где я? И кто я, черт возьми?» Демоненок просунул худую лапу между железными прутьями клетки и отодвинул край полога. Рука болела, на плече был светло-розовый рубец, но юнец, скривив лицо, вгляделся наружу. Огромные каменные стены, защищавшие город, казалось, упирались в самые небеса. Рядом с телегой проскакали всадники, сверкающие доспехи, длинные алые плащи. Они, подняв пыль, пролетели мимо клетки подобно хищникам, направляясь в авангард каравана. «Неужели это все реально?» – прошептал юный демон, еще не осознавая в полной мере, в каком положении он оказался. Армия вошла в город. Солдаты, выполняя указания своих командиров, разошлись, кто по казармам, кто по домам. Церемония награждения за прошедшие сражения у Леса Смерти состоится завтра на рассвете. Сейчас же всем было указано отдыхать. Повозки с пленными укатили вдоль улиц. Юнец-демон хотел рассмотреть, куда именно, но его тележку и еще одну, прицепленную сзади, покатили совсем в другом направлении. Перед алыми глазами мальца раскинулись лабиринты узких улочек с обшарпанными стенами. Телега то и дело попадала в выбоины и ямки, создавая внутри клетки неприятную тряску. Первый уровень Нефердорса был бедным и грязным. Многие дома подлежали сносу и перестройке, но данным вопросом никто не занимался. То ли денег не хватало в королевстве, то ли не было интереса. В любом случае многие дома пустели, особенно в неблагополучных районах. Телега с запряженным ящеровозом проехала трущобы, свернула на более широкий переулок и, проехав пару минут, выехала на одну из главных улиц первого уровня. Здесь было многим чище и светлее, улица была широкой и хорошо просвечивалась солнцем. Дорожное полотно было цельным и без выбоин, отчего телега шла более плавно, лишь мелкие вибрации отдавались по всей тележке от езды по брусчатке. Демон с любопытством вглядывался в окружение. Какой-то паренек продавал пирожки или булочки, рядом с ним трое веселых мужчин сидели на крыльце таверны и попивали пиво, мимо пробежали мальчишки с деревянными мечами, навстречу шли женщины в простых платьях и передниках, неся в руках плетеные корзины и о чем-то перешептываясь, кажется, они показывали пальцем на кучера повозки. Разглядывая город, демон и не заметил, как повозка подъехала к высоким стенам. Он отсел от края клетки и прикрыл на всякий случай тряпочный полог. «Здоров, Джех!» Растянулся в улыбке стражник, охраняющий ворота на второй уровень города. «Здоров, здоров, Рик!» Ответил ему улыбкой капрал, спешившись с ящера. «Как жизнь молодая!» «Да вот, как видишь!» Хлопнул стражник себя по знаку отличия, подтверждающему новый ранг. «Неплохо!» «Подожди!» Капрал пригляделся. «Неужели получил второй ранг?» «Ага!» Кивнул довольный Рик. «Два дня назад, во время вашего похода!» «Хух!» Улыбнулся Джех. «Тогда поздравляю, друг. С тебя выпивка, коль не шутишь. По рукам!» Оскалился брюзгатый толстячок. «Ну, а ты? По делу или как?» Перевел он мелкие глазенки на телеги, укрытые пологами. «Так это ж!» Почесал голову мужик, вспомнив, что у него еще куча дел. «Тройку демонов поймали на краю земель наших. Не шутишь!» Спохватился мужичок, направляясь к телегам. «Какие шутки!» Чуть ли не присвистнул Джех. Сами удивились. Он откинул серую ткань и Рик увидел малыша демона. «Бог мой! Арр!» Зашипел зеленый демоненок от боли. Одно лишь упоминание бога отдавалось шипением его кожи. «Погоди!» Отодвинул толстячка Джех. «Он вроде как новорожденный, они довольно слабы на молитвы. Угробишь еще!» Воин поправил ткань, скрывая демоненка от внешнего мира. «Да ладно!» Успокоился вроде как Рик, махнув рукой. «Ему ж все равно помирать. То-то оно так», — согласился Джех. «Но золотишко получить от старого колдуна я должен», — ухмыльнулся воин. Глаза толстячка сверкнули призрачной алчностью. «А много?» — спросил он заговорческим тоном. «Много или нет?» — таким же тоном ответил Джех. «Мне еще делиться с остальными». Рик уже обдумывал, как бы и ему перепала копейка. Но Джех, заметив метающийся взгляд товарища, подружески хлопнул его по плечу. «Там не так много, как ты себе уже надумал». «Ха-ха-ха», — рассмеялся мужчина. «Хех», — расплылся в улыбке толстяк. «Ладно уж, проходи давай, а то очередь задерживаешь». «Ага», — кивнул воин и повел ящера с двумя телегами через врата во второй уровень города. Здесь было запрещено ездить верхом простым воякам и рабочим. Разрешалось лишь главам гильдий, профессорам академии и остальной элите города, проживающей на этом уровне. Также существовала транспортная компания, обслуживающая аристократов для перевозок по городу. Рабочий персонал же мог лишиться жизни за такое неуважение к порядку, как езда верхом. Демоненок отодвинул когтями полог и вгляделся в оживленные улицы. Если на первом уровне то и дело встречались старые обшарпанные дома и не очень чистые забегаловки, которые парень мог видеть только в фильмах, то здесь же все сверкало чистотой и убранством. Люди ходили в опрятных одеждах и улыбками на устах. Улицы убирались дворниками в единой форме зеленого оттенка и повязками на лицах. Телега проехала через широкую улицу и свернула в еще более оживленный район. Мальчишка-демон увидел торопящихся куда-то молодых девушек и парней в причудливых хламидах синего цвета. На их одеждах виднелась желтая символика, вышитая в виде круга и лучей. Кажется, это было солнце. Тележка снова свернула. В новом переулке стало так тихо, больше не слышались голоса торговых зазывал. Не было слышно и приятного смеха юных девушек, спешащих в академию. Только мерный шум когтистых лап ящера и постукивание колес телег. «Тпррррр!» Зашлепал губами Джех. «Приехали!» Воин привязал уздечку ящерицы к специальному кольцу для коновязи и вошел внутрь высокого каменного здания. «Добрый день!» Улыбнулся Джех седой старухе, сидящей за столом в светлой прихожей. Женщина подняла голову, оторвавшись от толстенной книги, и смерила воина презрительным взглядом. «Хех», — неловко себя почувствовал мужчина. «Я к господину Штруку. Он у себя». «Нет», — ответила старуха и принялась делать то, от чего ее оторвали, читать новый роман. Джех постоял пару секунд, не зная, что ему делать. Ссориться с этой мадам Силлией он не желал. «Тогда завезу демона в следующий раз», — сказал он достаточно громко и, развернувшись на плоском каблуке сапог, двинулся на выход. «Постой!» — подняла Силлия взгляд. «Ты сказал демона?» «Да», — кивнул Джех. «Поймали вот по пути назад из леса смерти. Неси!» — сухо сказала старуха. «Как скажете!» — кивнул мужчина. Через минуту в прихожую восточного крыла академии вошел Джех, ведя за волосы зеленого демона-малыша. Тому было два дня от роду, а он уже был размером с шестилетнего ребенка. Демон пытался сопротивляться, цепляться когтями за дверной проем и даже набросился на воина. Но пару жестких ударов под дых остудили его пыл, и обессиленный демон поплыл. Силлея надела очки, рассматривая скрюченную особь, держащуюся за живот и что-то шипящую. «Поразительно», — тихо говорила женщина. «Такая молодая особь». Она отодвинула длинные черные волосы демона, измазанные в крови и дорожной пыли. «На нем даже клейма нет», — удивилась женщина, рассмотрев голую шею. «А», — поднял бровь Джех, делая вид, что ему правда интересно, что там за клеймо. «Когда демон рождается, ему ставят клеймо рода, которому он будет прислуживать», — пояснила женщина. «У этого отродья такого клейма нет, и это довольно странно. Может, ему еще не успели его поставить», — решил поумничать Джех. «Схватили мы их в момент, когда они там что-то колдовали у себя в пещере». «Возможно», — кивнула женщина. «Веди его за мной. Господин Штрук сейчас ведет лекцию. Освободится только вечером. А с золотишком как?» — спросил Джех. «И это, там же еще два отродья. Нужно отдать должное Силлии». В этот раз ее глаза больше не показали удивления. «Подожди, мне нужно отдать распоряжение». Старуха ушла внутрь здания, пропав за входными дверьми. Воин же посмотрел на лежащего демоненка. «Ну что, отродье, скоро старый Штрук разберет тебя на запчасти». Воин пнул его еще раз. «Будете знать, как нападать на людей». Имел ли воин право пинать юное темное отродье? Десятилетия назад столько предков Джиха погибло в столкновении с демонами на севере людских земель. В тот год демоны словно сорвались с цепей, уничтожая все и всех подряд. Но что странно, до столицы Харвус, королевство вассалом которого является Нефидорс, они так и не дошли, хотя имели на это все силы. «Сука!» — шипел мальчишка. «У него не было сил. Ему было не победить этого вояку. Слишком неравны их возможности. Я должен выжить, должен выбраться из этого чертового места, сбежать, вернуться домой». Демоненок понимал, что оказался в очень нехорошем положении. Двери распахнулись, и в приемную вернулась Силлия. «Все готово, пришлось позаботиться о новых клетках», — сказала женщина и махнула рукой. «Иди за мной, солдат». Джех кивнул и потащил демоненка вглубь здания. Они шли через светлый коридор с гипсовой отделкой. Здесь было довольно опрятно и чисто. Не похоже на тюрьму, как думал изначально демоненок. Он не понимал речи говорящих, но судя по их действиям догадывался, что он здесь совсем не в качестве званного гостя. Женщина свернула в разветвлении коридоров направо. Навстречу прошли парень и девушка в синих хламидах, таких же, как и те, которые демон уже видел на улице. «Госпожа Силлия», — поприветствовали они старуху. Женщина молча кивнула и прошла дальше. Студенты же, обернувшись, уставились на зеленого демоненка. «Это еще кто?» – тихо спросила девушка. «Не знаю». Силлия подошла к дверям и отворила их, повеяла неприятным запахом всевозможных химических компонентов. Она без промедления вошла через проем и спустилась по винтовой лестнице, ведущей на подземный уровень. Воин, таща за волосы и лапу демона, последовал за ней. Джех уже бывал здесь, приводил как-то пойманных каберов и других не менее опасных созданий для людей. «Свет!» – произнесла Силлия, и кристаллы, закрепленные на каменных стенах, засветились синим светом, озаряя алхимическую лабораторию огромных размеров. Вдоль правой стены стояли высокие деревянные шкафы с сотнями старинных книг. Напротив – стеклянные колбы и микстуры, порошки с химическими компонентами, сушеные травы и коренья. Центральную часть лабораторного зала занимали три продольных стола. Над одним из них была установлена система вытяжки, уходящая под потолком в одну из стен. На другом – раскрытые книги со странными рунами и пиктограммами. Третий стол был усыпан ножами, щипцами и другими инструментами, необходимыми для проводимых здесь экспериментов. Демон сглотнул ком. Ни от книг или колб, и даже не от хирургических щипцов и ножей. У дальней стены стояли железные клетки в ряд. Выше были клетки поменьше. В них сидели странные существа, которых парень даже представить не мог. Казалось бы, у существа тело кошки, но с такой ужасной зубастой мордой, будто крокодилий. Рядом, в соседней клетке, спало существо, похожее на курицу, но с длиной шеи и головой, как у змеи. На нижнем ярусе с пустым взглядом сидело крупное существо, по сравнению с остальными, похожие на гуманоида с жабрами. У каждого из чудищ здесь был такой пустой взгляд. Разумными они были или нет, но даже по ним было видно, жизнь в заточении утратила весь смысл. «Куда его?» — уточнил Джех, сжимая посильнее волосы, чтобы демон и не думал сбежать. «Давай в эту», — отворила клетку Силлея. «Там магистр сам разберется, как ему удобно. Веди остальных, угу», — буркнул воин, закрыв клетку, и вышел из лаборатории. «Сиди смирно и не шуми», — сказала старуха, обращаясь к демоненку. «Хотя вряд ли ты сейчас понимаешь меня». Она цокнула языком и направилась к алхимическому столу с записями. Через минуту вошел Вжех, притащив с собой двух серых демонит. Зеленый демоненок, сидящий в клетке, тут же уставился на своих сородичей. «Странно», — задумался он, — «почему у них цвет кожи другой? Ведь он имел темно-зеленый покров, а у приведенных был серый». «Мадам Силлея», — окликнул воин старуху, что вчиталась в лежащую на столу рукопись. «Что с этими?» Женщина оторвалась от писанины и указала кивком на пустые клетки. В третью их. Она закрыла талмуд и встала из-за стола, подойдя к серым особям ближе. «Магистр обрадуется», — улыбнулась Силлея. «Понимаю», — кивнул Вжех, зная о том, как этот старик любит всякие эксперименты. «Хотелось бы уточнить, когда прийти за оплатой». Женщина с недовольным взглядом достала связанный мешочек и протянула его старой морщинистой рукой. «Я уже связалась с магистром», — прокряхтела она уж больно постарчески. «Он передал, что не даст и монеты больше. Старый скряга», — шепотом сказал Вжех и взял мешочек. Воин наскоро развязал шнуровку и увидел серебряные монеты в довольно приятном количестве. Там были даже два золотых. «Передайте магистру от меня поклон и прекраснейшего здоровья и всего там побольше», — улыбнулся воин и поспешил удалиться из этого неприятного ему места. Простые воины вообще на дух не переносили магов и все их экспериментики и ритуалы. Джех выскочил на улицу и направился к своей команде, делить награду. Старуха же, утолив свою жажду любопытства видом пойманных демонов, вышла из лаборатории и погасила свет. Глава 3. Синий мягкий свет кристаллов постепенно погас, оставляя лабораторию в полном мраке. Но алые глаза демоненка как видели при свете, так и улавливали окружение в полной темноте. Хоть какой-то плюс в этом новом теле. Зеленокожий юнец, сидя в клетке, бросал взгляд алых глаз на своих сородичей. «Привет», — сказала неуверенно серокожая Нала. Желтые глаза с вертикальным зрачком, острые зубы в два ряда. Ее когтями можно было открывать консервы и вспарывать быкам животы. Но демоненок не понимал ее слов. Он стал махать своей зеленой лапой, предполагая, что она обратилась к нему. «Вы тоже люди, или нет?» — пытался зеленый юнец настроить диалог и уловить каждое слово. «Знаете, как выбраться отсюда?» «Не смотри на него, сестра», — сказал второй серый Нол. «Это же бес, с ним нельзя говорить». «Но братик, хаш», — повернулась к Нолу юная демоница, — «он же из нашей общины, и что?» — поднял бровь в недоумении Нол. «Отец вообще думал, что он родился мертвым. Жалко, это не так», — буркнул демон. «Не говори так», — расстроенно сказала юная Нола. «Он же слышит. Да посмотри на него, Дана», — ткнул Кхаш когтем в сторону зеленого беса. «Ему даже не привили заклинание Дайлектес. Он нас все равно не понимает. А еще, отец говорил, бесы настолько тупые, что годятся только для уборки какашек». Юная низшая демонесса сразу же повернулась к зеленому демону, сидящему в крайней клетке. «Эй!» — всмотрелась она в его ослабшее лицо, которое по меркам демонов было очень даже привлекательным. «Ты понимаешь нас?» Зеленый только прислонился ближе к прутьям клетки, будто пытаясь расслышать сказанное, но ничего так и не понял. «Понимаешь слова?» — медленно проговорила маленькая Нала. Демоненок не понял ни слова. Он только пожал плечами и уселся обратно на задницу. «Похоже, они не такие, как я, раз мы не понимаем язык друг друга. Я же говорю, Дана», — с нескрываемым раздражением произнес Кхаш. «Бесон, глупый и вонючий, забудь о нем». Демоница посмотрела на брата, потом еще раз на уставшего беса. «Хорошо», — все-таки сдалась Нала и уселась подле своего брата. Так в полной тишине прошло несколько часов. За дверью послышались тяжелые шаги. Дубовая массивная дверь отворилась, впуская в темную лабораторию свет из окон коридора еще не зашедшего за горизонт солнца. На винтовой лестнице показался высокий маг. На нем была черная мантия, полы которой доставали практически до самых ступенек. Длинная седая борода, связанная в две толстые косы. На голове статного мужчины, которому было неизвестно сколько лет, восседал высокий колпак цвета ночного неба с маленькой золотой звездой на самом кончике. Он усталыми шагами спустился по ступеням вниз. «Свет», — произнес маг сухим голосом, активируя синие кристаллы. отбросил шляпу на средний стол с раскрытой книгой и, скрипя своими ботинками из чешуйчатой кожи, подошел к клетке с серыми демонами. «Так-так-так», — голос старого мага прозвучал по-доброму, будто у родного дедушки. «Нолы в количестве 2 штук». «Хорошо», — кивнул одобрительно старик. Он не спеша подошел к клетке с зеленым демоном. «Надо же, и правда бес», — зацокал маг языком. «Ладно уж, все равно уже уплатил за тебя». Старик подошел к столу с книгами, выдвинул один из ящиков и достал красный кристалл. Мерные взмахи руки, вырисовывающие замысловатое плетение, и тихий щелчок. Кристаллический камень засветился. «Магистр!» — раздался голос из красного кристалла связи. Такой камень действовал на небольшое расстояние, в пределах 300 метров, и был дорогим удовольствием. «Приведи 2 помощников, хочу передать Клаусу 2 нолов. Сейчас же займусь, магистр!» Ответили в кристалле, и маг закончил магическую связь. Старик принялся делать запись в своей книге. Он взял перо Брута, той самой курицы со змеиной головой, мокнул его в серебряную чернильницу и красивым почерком стал выводить запись. Маг вписывал в опись лаборатории новое существо, низшего беса. Ему приходилось вести отчетность. Лаборатория находилась на территории Академии, поэтому и опыты здесь, по большей части, были гуманными. Вот когда маг сделает с бесом все, что нужно Академии, то заберет его в свою личную лабораторию. Там-то и начнется все самое интересное. Тук-тук. Осторожно постучали в дверь. «Войдите», — ответил мужчина, махнув ладонью над книгой, дабы чернила чуть быстрее подсохли. В проеме двери лаборатории показалась юная девушка, ученица Академии. «Магистр», — провела девушка руками по длинной темно-синей мантии, заведя их за спину. «Можно к вам?»